Следствие сразу же привело к неожиданному и отчасти даже комическому результату. Боцман напился по ошибке. Какой-то шутник из матросов подменил бутылку его легкого кипрского вина бутылкой крепчайшего рома, и старый морской волк выпил с устатку весь этот ром, даже не заметив подмены. Боцману, который в стельку напился во время плавания, это никак не могло сойти с рук, а тем более катраму, который сам был строжайшим блюстителем дисциплины на борту, сам никому бы не простил такого. Какой дурной пример для наших молодых моряков! Что было бы с морской дисциплиной, если бы его простили? Узнав эти подробности, капитан приказал, чтобы боцмана, как только он немного проспится, привели на палубу, а весь экипаж собрался для суда над ним. Часа через два, еще обалдевший от этого обильного возлияния, которое так коварно свалило его, ужасно мрачный и весь взъерошенный Катрам появился на палубе. Он был страшно зол и в то же время подавлен случившимся. Его маленькие медвежьи глазки перебегали с одного на другого, как бы желая обнаружить виновника этого розыгрыша. А попадись тот ему под горячую руку, расправа была б коротка. Выйдя вслед за тем из своей каюты, капитан молча указал ему на бочонок, поставленный у основания грот-мачты, а экипаж тем временем собрался на палубе и сгрудился вокруг него. Все это выглядело довольно зловеще, но вместе с тем и слегка театрально, поскольку многие знали уже, чем кончится дело, и втихомолку от боцмана перемигивались друг с другом. «Итак, папаша Катрам», — мрачным голосом сказал капитан, — «вам известно, что морской устав требует примерно наказать моряка, который напился во время вахты на борту». Старый морской волк опустил глаза и кивнул утвердительно. Он был красен, как рак, и готов провалиться сквозь землю. «Виновен ли этот человек?» — сурово возвысил голос капитана, обращаясь ко всему экипажу, который перешептывался и посмеивался, наблюдая за этой комедией. «Да, да!» — гулким хором подтвердили присутствующие. «Если бы ты был молод, папаша Катрам, я велел бы заковать тебя в цепи и 12 суток держать под арестом. Но ты слишком стар. Да и впервые за долгую морскую службу случилась с тобой такая незадача. Поэтому я назначаю тебе другое, более легкое наказание. Ты должен на 12 вечеров... развязать свой засохший от долгого молчания язык и каждый раз рассказывать нам по одной увлекательной морской истории. Итак, усаживайся поудобнее, папаша Катрам, раскури свою старую трубку и расскажи нам 12 самых интересных историй из своей долгой жизни, ведь у тебя их должно быть немало. Эй, стюарт! Принеси-ка бутылочку самого лучшего кипрского вина, чтобы язык этого старого медведя размяк на время рассказа. Ну, а ты, боцман, давай, давай, начинай. Одобрительный гул экипажа сопровождал эти его слова. В далеком плавании развлечений немного —